Инфракрасные приборы для танков. Работы по созданию инфракрасных устройств, которые могли обеспечить вождение боевых и транспортных машин в ночное время, а также возможность прицельной стрельбы из орудий и стрелкового оружия в темное время суток, велись в Германии еще с начала 30-х. В 39-м фирма AFG представила первый образец инфракрасного прицела, пригодный для использования в войсках. Его испытания прошли на 37-мм пушке ПАК-35-36, но их результаты не удовлетворили военных. Следует сказать, что это не был ночной прицел в современном понимании. Орудие оснащалось прибором, который обеспечивал видимость в ночное время, а наведение орудия осуществлялось по стволу. Тем не менее, это был серьезный успех в данной области. Осенью 42-го начались испытания аналогичного прибора для 75-мм пушки ПАК-40, завершившиеся в середине следующего года. Несмотря на то, что были получены неплохие результаты, прицельная стрельба могла вестись на дистанцию до 400 метров. Управление вооружений сухопутных войск тянуло с принятием прибора на вооружение. В начале 44-го фирма АЕГ, не дожидаясь окончательного решения, изготовила 1000 комплектов таких устройств для ПАК-40. Результаты испытаний инфракрасных приборов быстро оценил генерал-инспектор танковых войск Гудериан. Летом 43-го ему продемонстрировали инфракрасное оборудование на полигоне Фалингбостеля. После этого Гудериан распорядился начать работы по оснащению такими приборами танков «Пантера». Проектирование новых образцов курировал доктор технических наук Гертнер, работавший в отделе испытаний прицелов и оптических приборов ВАПРУФ-8, управление вооружений сухопутных войск. Изготовление опытных образцов велось предприятиями компаний АЕК и ЦАИС. К лету 44-го компания АЕК изготовила и испытала несколько типов инфракрасных приборов, имевших общую конструкцию. Они состояли из инфракрасной фары, конвертера, изображения, аккумуляторов и генератора. При этом фары приборов могли быть разных диаметров, но все получили обозначение УХУ – филин. В зависимости от назначения имелось несколько вариантов приборов. Три типа для ночной стрельбы – Цейлгерат – 11-28, 12-21 и 12-22. Столько же для ночного вождения – Фахгерат – 12.50, 12.52 и 12.53, и один для наблюдения – Beobachtungsgerät 12.51. Главным образом между собой эти приборы отличались размерами фар, конвертерами, и могли устанавливаться на танки, САУ или автомобили. В первой декаде сентября 44-го на «Пантере» АУСФГ компания МНХ предположительно шасси номер 128-495 впервые установили инфракрасное оборудование ФГ-1250. В литературе часто этот прибор называют прицелом, что неверно. Обозначение ФГ является сокращением от Fachgerät – прибор для движения. Данный комплект на «Пантере» получил обозначение Sperber – ястреб-перепелятник. Для монтажа инфракрасного оборудования специальный кронштейн приваривался внутри командирской башенки к шкале азимутального указателя, имевшего деление от 1 до 12. В башне перед командирской башенкой сверлилось отверстие для стальной полосы, соединяющей инфракрасный прицел с механизмом вертикального наведения орудия. В задней части корпуса вместо правого ящика для имущества приваривались 4 пластины для крепления бронированного контейнера, в котором предполагалось хранить инфракрасное оборудование. В боевом отделении у правого борта вместо укладки на 3 артиллерийских выстрела крепилась стойка для электрогенератора ГГ-400 и аккумуляторной батареи, обеспечивающая работу прибора в течение 4 часов. В том же месяце машина прошла испытания, показавшие удовлетворительные результаты. Прибор обеспечивал командиру танка видимость до 400 метров. Правда, при этом вождение машины, и особенно стрельба, требовали большого мастерства и слаженности экипажа. Дело в том, что дорогу и цели ночью мог видеть только командир, который давал команды механику-водителю и наводчику. Для того, чтобы увеличить поле зрения ночью, спроектировали прожектор УХУ большого диаметра – 600 мм. Его установили на бронетранспортер СД КФЦ-251-20, который получил собственное имя – «Фалке» – «Сокол». С помощью этого прибора можно было видеть ночью на дистанцию до 600 метров. «Сокол» должен был действовать вместе с подразделениями «Пантер», обнаруживать цели и сообщать о них по радио танковым экипажам. Предполагалось придавать один бронетранспортер роте из 5 «Пантер», также оснащенных инфракрасным оборудованием. По графику, утвержденному еще 7 августа 44-го, компания МНХ получила от Управления вооружения сухопутных войск указание на монтаж инфракрасного оборудования ФГ-1250 в соответствии со следующим графиком: 50 машин в сентябре, 70 в октябре, 80 в ноябре и 100 в декабре 44-го. В свою очередь, фирма предложила закончить все 120 «Пантер» с ФГ-1250 в октябре, вместо сдачи их в сентябре и октябре. Но уже на следующий день, 8 августа, из-за тяжелого положения на Восточном фронте, Главное командование сухопутных войск отклонило предложение МНХ, настаивая на сдаче первых «Пантер» с инфракрасными приборами в сентябре 44-го. Из-за задержки поступления технических условий на приемку танков с оборудованием ФГ-1250 в сентябре 44-го фирма МНХ изготовила только 20 «Пантер» АУС ФГ с инфракрасными приборами. Установку ФГ-1250 на 30 машин сентябрьской программы сдвинули на октябрь, а затем и на ноябрь. Но 18 ноября 44-го компания МНХ получила от Главного командования сухопутных войск распоряжение об отмене монтажа инфракрасного оборудования на уже подготовленные для этого «Пантеры». Танки переделали в обычные машины модификации АУС-ФГ. С них демонтировали кронштейны для трансформатора и прибора ФГ-1250. Вновь установили на корме ящик ЗИП вместо броневого контейнера. Правда, в том же распоряжении предписывалось об оснащении инфракрасным оборудованием 30 «Пантер» в декабре 44-го. Позднее компания МНХ получила указание устанавливать приборы ФГ-1250 на все «Пантеры», начиная с 15 января 45-го. Точных данных о том, сколько танков оснастили инфракрасным оборудованием, нет. Исходя из сведений об отправке «Пантер» с такими приборами в войска, можно предположить, что их было порядка 55-60 штук. Видимо, первым получили «Пантеры» с инфракрасным оборудованием 3-я рота 1-го батальона 24-го танкового полка. В конце ноября 44-го эта рота в танковой школе Берген, недалеко от города Фалингбостель. Здесь началось обучение экипажей. По воспоминаниям Бернарда, служившего в то время в 24-м полку, в ходе боевой подготовки экипажи ночью поражали цели на дистанции до 2500 метров. По мнению автора, эта дистанция является завышенной раз в 5. Характеристики тех инфракрасных приборов не могли обеспечить столь высоких результатов. В начале 45-го 3-я рота 1-го батальона в составе 24-го танкового полка убыла на фронт в Венгрию. Правда, все инфракрасное оборудование было оставлено в Фалингбостеле. Причина, по которой приборы ФГ-1250 оставили в школе, неизвестна. 2 февраля 45-го генерал-инспектор танковых войск приказал 1-й роте 101-го танкового полка дивизии гренадеры фюрера начать войсковые испытания инфракрасного прибора ФГ-1250. Для этого 10 «Пантер» роты отправили в Альтенграбов, куда компания Daimler-Benz прислала своих инженеров для монтажа оборудования на танках. По докладам даймлеровских представителей, установка инфракрасных приборов прошла без особых проблем. Помимо 10 «Пантер», оснащенных ФГ-1250, эта рота 101-го танкового полка получила 3 бронетранспортера СД КФЦ-251-20 с 600-мм инфракрасными прожекторами. Кроме того, в начале 45-го «Пантеры» с инфракрасным оборудованием получили следующие танковые части: 1-й батальон 6-го танкового полка 3-й танковой дивизии. 1 марта получено 10 «Пантер». Учебный центр в Фалингбостеле, 16 марта 4 машины. 1-й батальон 130-го танкового полка 25-й танковой дивизии. 23 марта 10 машин. 1-й батальон 29-го танкового полка танковой дивизии. Мюнхенберг. 5 апреля 10 машин, и 4-я рота 11-го танкового полка 8 апреля 10 машин. Все эти части, за исключением танков учебного центра, участвовали в боях на Восточном фронте против частей Красной армии. Информация о боевом применении «Пантер» с инфракрасным оборудованием крайне скупа и противоречива. Есть краткий доклад майора Вельварта из дивизии гренадера фюрера от 25 марта 45-го, в котором он сообщает о первом бое с применением инфракрасных приборов. Но никаких подробностей в докладе нет. Сказано лишь, что бой прошел успешно, и оборудование оказалось достаточно надежным в работе. В некоторых источниках приводят ссылку на воспоминания одного из ветеранов 1-й танковой дивизии СС, который сообщает о том, что, возможно, несколько «Пантер» 116-й танковой дивизии с инфракрасными приборами участвовали в немецком наступлении в Арденнах. Правда, никаких документальных подтверждений об отправке таких танков в 116-ю дивизию нет. Также есть упоминание о том, что в апреле 45-го две «Пантеры» с инфракрасными приборами из состава танковой дивизии «Клаузевиц» уничтожили у города Ильцен взвод английских танков «Комета», а 21 апреля в 2 часа ночи расстреляли две противотанковых пушки. Эти сведения вызывают сильные сомнения, так как нет никаких данных о получении дивизии «Клаузевиц» «Пантер» с инфракрасным оборудованием. Кроме того, по другим данным, в бою 21 апреля пушки действительно были уничтожены, но обычными «Пантерами». В некоторых источниках упоминается еще один вариант оснащения «Пантеры» инфракрасными приборами. Он также известен как вариант «Б» и включал в себя три комплекта оборудования – для водителя, наводчика и командира, смонтированных на «Пантере» АУСФ-Д или АУСФ-А. Иногда даже приводится фотография такой машины, якобы захваченной на Западном фронте, а также упоминаются боевые эпизоды с участием «Пантер» с вариантом «Б». Однако более поздние исследования показали, что такого варианта установки инфракрасного оборудования не существовало, а приводимое фото является подделкой. Что касается бронетранспортеров СД КФЦ-251-20 «Фальке» 600-мм инфракрасными прожекторами, то осенью 44-го был выдан заказ на изготовление партии из 600 таких машин. Однако, по данным немецкого исследователя Шпильбергера, до конца войны было изготовлено всего около 60 СД КФЦ-251-20. Причем помимо 60-сантиметрового прожектора, они оснащались еще одним прибором ночного видения, установленным у механика-водителя. Также, судя по фото, на некоторых СД КФЦ-251-20 прибор ночного видения устанавливался и на пулемете.